Глава 36. Как только Игорь вошел и закрыл за собой дверь, я начала жутко волноваться. Мы уже не раз оставались наедине в его квартире, но сейчас все было иначе. Мне показалось, что как только мы зайдем внутрь, то тут же начнем целоваться, и он подхватит меня на руки и отнесет прямо в спальню. Но казалось, что Игорь никаких перемен не заметил. Вел он себя как обычно, свободно и непринужденно. Повесил пиджак в прихожей, искренне похвалил мои страдания, вернее старания в красивом оформлении закусок, сходил за штопором и без особых усилий откупорил вино. «Ой, бокалы!» – засуетилась я, едва не споткнувшись, зацепившись ногой за ковер. Хорошо, хоть не упала. «Давай я принесу». Игорь усадил меня на диван и ушел на кухню. А я откинулась на спинку дивана и выдохнула. «Спокойно. Нужно взять себя в руки. И перестать так волноваться. Такое ощущение, будто на сцене выступаю. Нет, даже там сердце так не стучало». Игорь появился с бокалами, и я заметила, что галстук он уже снял. «Как прошла встреча с бизнес-партнерами?» – спросила, пока Игорь наливал вино. «Хорошо. Я покупаю помещение под новый ресторан, и сегодня как раз обсудили все финальные детали». «За это стоит выпить», – с готовностью подняла бокал. «Пока еще рано», – усмехнулся Игорь, но с мелодичным звоном соприкоснулся с моим бокалом, а потом сделал небольшой глоток. «Я хотел у тебя спросить, не хотела бы ты петь в моем ресторане, в том, в котором недавно было открытие?» Я даже рот слегка приоткрыла от удивления. «Мне не послышалось? Это же лучше, чем работать хостес, и зарплата больше». «Намного больше», – для убеждения повторил Игорь, думая, что я молчу, потому что сомневаюсь, принимать ли его предложение. Но я молчала лишь потому, что меня накрыло такой волной радости, что я и слова не могла вымолвить. «Конечно, я согласна!» Едва сдержалась, чтобы не броситься Олькиному дяде на шею. Хотя, может, зря сдержалась. Не нужно быть такой скромной, а то ведь просидим весь вечер, просто выпивая вино. «Отлично!» – улыбнулся Игорь и рассказал мне про условия. О том, что петь нужно с лайв-бендом и что желательно заранее оговорить с ними репертуар. Я слушала и кивала, не сдерживая улыбку. Единственная вещь, которая меня немного коробила – это то, что Игорь общался со мной как обычно, словно мы 100 лет знакомы, будто бы я снова его племянница. Потом привезли доставку, и наш ужин еще больше приобрел спокойную атмосферу. Я расслабилась, возможно, из-за вина и вкусного стейка. Даже спать немного захотелось. А все из-за того, что ждала вчера, когда кое-кто вернется от своей теперь уже, слава богу, бывшей девушки. Игорь допил вино и расслабленно откинулся на спинку дивана, потягиваясь. «Ты, наверное, устал?» – спросила я, думая, что ничего из того, что я себе нафантазировала, мне уже не светит. Да, день был сегодня особенно напряженный. Игорь провел ладонью по затылку, словно у него затекла шея. И мне пришла в голову мысль немного размять его плечи. «Хочешь душ принять? И я могу массаж сделать». Я хотела сказать «или», предлагая варианты, как можно отдохнуть после напряженного дня. Но получилось то, что получилось. Игорь посмотрел на меня внимательно, и на его губах заиграла хитрая усмешка. «Ты хочешь массаж мне прямо в душе сделать?» Мои щеки запылали. Сонливость как рукой сняла. «Нет, я хотела после. После того, как ты помоешься», — ответила, отводя взгляд. «Черт, не нужно мне так стесняться. Или до... Ну, можно и во время. Можешь выбрать, какой вариант тебе больше нравится». Теперь и я смотрела на Игоря с дерзкой улыбкой. «Ох, Саша, Саша!» Игорь взял меня за руку и потянул к себе. «Иди ко мне». Не знаю как, но я оказалась у него на коленях. Вот так просто уселась сверху. А он словно этого и ждал. Обхватил меня и буквально впился губами в мои губы. Жадно, очень страстно. Меня, наверное, так никто никогда не целовал. Даже в ту ночь, когда он был пьян, наш поцелуй не был настолько горячим. «Хочу с тобой в душ», — сказал он, прижимая к себе еще крепче. «И хочу не только массаж. Я хочу тебя, Саша, тебя всю». Его руки гладили, мягко сжимали мои бедра изучая через трикотажную ткань спортивных штанов. На мне была легкая футболка, и его руки без труда пробирались под нее, обжигая обнаженную кожу ладонями. А потом я и вовсе осталась без футболки в одном спортивном лифчике. «Скажи, если я слишком тороплюсь», — спросил он шепотом, словно давая мне последний шанс его остановить. Но как я могла в тот момент сказать ему «стоп»? В тот момент, когда я чувствовала бедрами, сидя на нем сверху, как твердеет его член. Это тоже нужно снять, чтобы в душе не намок. Игорь задрал лифчик, полностью обнажая грудь, и, наклонившись, обхватил губами сосок. «Черт, как же приятно! Да я и без душа уже вся мокрая! Неужели я сказала это вслух?» «Ох, Саша, Саша!» Игорь взял меня на руки и понес в душ. И при этом продолжал целовать. Даже не знаю, как у него это получалось. Опустил на кафель в душевой кабинке и буквально сорвал с себя рубашку. Хорошо, что часть пуговиц я успела расстегнуть. Я потянулась к его брюкам, расстегивая ремень, и, не удержавшись, провела ладонью по выпирающему члену, твердый, словно камень. «Ты так сильно хочешь меня?» — спросила, заглядывая в его потемневшие от страсти глаза. «Безумно». Он стянул с меня штаны прямо с трусиками, опускаясь при этом передо мной на колени. «Ах!» — застонала от неожиданности, почувствовав его губы и язык внизу живота. Мне показалось, я сейчас упаду от неизведанных ранее эмоций и ощущений. Пытаясь удержаться, схватившись за стену, я случайно включила душ, и прямо на нас полилась холодная вода. «Ох, прости!» — вскрикнула, уклоняясь от ледяного потока, и попыталась сделать воду теплее, но мой поплывший мозг никак не мог сообразить, как это сделать. Игорь, смеясь, выпрямился и потянулся, поворачивая нужный вентиль. «Теперь и я весь мокрый», — усмехнулся он, и, сняв брюки с бельем, откинул их в сторону. «Кто-то обещал мне массаж прямо в душе». Мои руки послушно заскользили по его гладкому телу, обладающему силой и уверенностью. Я медленно начала мыть его плечи, спину, живот. Обхватив ладонью его твердый член, услышала его довольный стон. И мне захотелось еще большего. Я приблизилась к нему, чувствуя теплоту наших тел. Он прижал меня к стене, целуя губы. Нежно и горячо. Я почувствовала его руки на моем теле, плавно ласкающие каждый изгиб, мою грудь, шею, бедра. В какой-то момент Игорь стал более страстным и даже немного агрессивным, резко развернул меня спиной к себе, и я почувствовала, как его член уперся в меня и заскользил между ног. Я выгнулась, будто кошка, а Игорь буквально зарычал. «Пойдем в спальню». Он выключил воду и заботливо окутал меня полотенцем, а потом на руках отнес в комнату и уложил на кровать. «Сейчас». Он потянулся и быстро достал из тумбочки презерватив. А потом посмотрел на меня, словно задавая вопрос, хочу ли я этого. Я кивнула и убрала полотенце в сторону. «В тот момент мне захотелось этого больше всего». Игорь навис надо мной и сжал мои бедра, приподнимая и мягко толкаясь в меня своим членом. Я подалась к нему навстречу, со стоном насаживаясь до конца и закрывая глаза от боли. Возможно, стоило сказать, что я девственница, но я решила промолчать. Его хриплое тяжелое дыхание и сбивчивый шепот сводили меня с ума. И я сфокусировалась на этом, пытаясь раствориться в этом невероятном ощущении. Размеренные движения ускорялись, заставляя меня впиваться ногтями в его спину и приглушенно стонать в плечо. «Ты такая громкая!» — прошептал Игорь, целуя меня в губы и меняя позу. Я с удовольствием подчинялась. Мне нравилось чувствовать его силу и желание. И он понимал меня, двигаясь так, что я перестала чувствовать боль и ощутила нечто приятное. Ощущение усиливалось с каждой секундой, с каждым его движением, пока не накрыло меня невероятной волной наслаждения. «О, Боже, да!» Я даже не поняла, что прокричала о том, что кончаю на всю квартиру, и устало откинулась на подушке, как только Игорь выпустил меня на секунду из крепких объятий. Надеюсь, звукоизоляция тут лучше, чем у нас в Ивановке, где слышно даже, как сморкается сосед. «О чем ты думаешь?» Игорь снова сгробастал меня в объятия и нежно прижал к себе. «О том, как это было чудесно!» Отозвалась хриплым голосом и улыбнулась, обнимая Игоря в ответ и чувствуя, как от радости кружится голова.